Глава четвертая. Добраться до дома, не заблудившись, у меня получилось. А как иначе? Это те же самые города, просто рекламы не присыпали. По пути запомнил расположение двух магазинов. Мама рассказывала, что ходить в них в разные дни недели ассортимент, мол, отличается. Пельменный. Сюда долго не пойду. Вчера с мамой целую кучу налепили. Она на рынке была и оставила там аж 12 рублей. Номерной столовой и кинотеатра. Зашел и проверил цены в последнем. Мне сюда еще девочек водить, нужно знать таксу. Жесть. 10 копеек детский дневной. 20, если фильм двухсерийный. Честно, в два раза длиннее, равно в два раза дороже. Мороженое мы с мамой покупали по 9 копеек, молочное, в бумажном стаканчике и с деревянной палочкой. Расплачивалась она полтинником, а сдачу отдала мне. В кармане шорт звенят 32 копейки. 3 билета получается. С местными ценами вообще становится непонятным стремление попаданцев искать клады. Вон у мамы средний доход из зарплаты плюс швейного колыма около 160 рублей. И мы с ней вдвоем живем, не сказать, чтобы плохо. Сыты, одеты не хуже окружающих, и даже черно-белый телевизор есть. А на сдачу с мороженого я еще могу сходить с девочкой в кино. Ну, на рынок мама не чаще раза в месяц ходит, это да. Но я в той в жизни в азбуку вкуса так гонял, полакомиться оверпрайс жатвой. Клады. Да ну их эти клады. Абсолютно чисто и прозрачно поднимемся легальными методами. Вдруг дедушка в какой-то момент однофамильца заметит и рыть начнет. С другой стороны, можно образцово-показательно сдать драгоценную находку государству, которое, как известно, вообще всем остро нуждается в валюте. Следом за кладом совершенно закономерно в голову влезла тема следующая – маньяки и предатели. Отстой! Вот вообще не хочу! Делать нечего, назвался попаданцем, полезая в электричку до Ростова. Разомнусь на Чикатиле. Я же хороший человек, и себе подобных никогда раньше не резал. Этот наиболее отвратителен, и совесть грызть должна поменьше. Мама очень удачно выезжает на всю последнюю неделю августа, а с Надей я договорюсь. На дорогу 32 моих копеек не хватит, но время намутить побольше еще есть. Например, мама будет отправлять меня за хлебом и забывать отобрать сдачу. Проблема вторая. Как? Ладно, место работы известно. Телефонная станция в населенном пункте Родионово-Несвитайская. Потусуюсь до конца рабочего дня, прослежу и пырну ножиком в темном переулке. Звучит парадоксально. Клады нельзя, а мокруху можно? Все именно так. Кто обратит внимание на едущего в электричке школяра? Да какие тут электрички? 1000 километров, если по прямой. А по прямой никогда не бывает. Это полноценные 2 суток поезда. Ладно, потом придумаю, как лучше поступить. Артем с братом все еще сидели во дворе, куда вышел погулять и рыжий Вовка. Это именно он у нас мастер крутить солнышко. При виде меня все трое обрадовались, пришлось подойти, поручкаться и присесть рядом. А что мне дома делать? «Как оно?» — попытался с моей помощью развеять скуку боксер. «Ништяк», — отрапортовал я. «Тетенькам в рай оно, книга понравилась, понесут к людям поважнее. Глядишь, лет через 5 опубликуют». «А че 5? Заебись же книжка», — наконец-то признал мой талант Артем. «Вообще охуенная», — добавил Вовка. «Но прикинь, где я и где, например, Некрасов, или Шолохов, или Стругацкие?» «Стругацких тоже нихуя не печатают», — расстроенно поведал Артем. «А этих вон полные магазины и дома у каждого по 3 собрания сочинений. Зачем столько?» «Тоже не знаю», — пожал я плечами. «Но раз так делают, значит, так нужно», — выразил лояльность старшим товарищам из Кремля. «Нужно, хуёжно», — скоромлурил Артем и спросил. «У тебя деньги есть?» «Не-а», — от всей души соврал я. «И у меня нет», — — поспешил соврать он в ответ. Не потому, что жадный, а из классовой солидарности. Это прямо написано на его роже. «Батя бутылки сам уже сдал», — вздохнул рыжий. «Можем постритовать», — предложил я способ получения нетрудового дохода. «Это как?» — подозрительно прищурился Артем. «Уличные музыканты с шапкой», — расшифровал я англицизм. «А ты умеешь?» — не стал он комплексовать. «Дед Леш научил кое-чему, для Арбата сгодится», — скромно ответил я. «Погнали!» — одобрил он и начал вставать. «Пойду мамке позвоню, чтобы не орала». «Ага», — махнул я ему и пошел в подъезд. Пока нас не было, приходил почтальон. Комсомолка, ее описывает мама, советский спорт — это мне. Подписку мама попросила не продлевать, нафиг он нужен. И журнал «Работница» тоже для родительниц. Поднявшись в квартиру, сгрузил прессу на стол, достал свидетельство о рождении на всякий случай, если вдруг случится детская комната милиции, и мамин проездной. Она разрешила пользоваться. Аккуратно завернул гитару в простыню, соорудил из бечевки сбрую, чтобы носить за спиной, чем не чехол. Переодевшись в шмотки постарше, набрал номер Артема. «Оденься как бич», — отдал инструкции и повесил трубку. Он умный пацан, поймет. Далее кухня, впихнул в себя бутер с колбасой, а не с продуктом мясным механической обвалки по технологии колбаса. Где-то я в шкафу видел кеды с дыркой. Артема пришлось немного подождать. Как бич он одеваться не стал, но вид приобрел потертый. Вовка у нас в апгрейде не нуждается, и а мелкий Славик, как и положено будущему первоклашке, чумазый и явно донашивает за старшим братом, даром, что отец товаровед. «Проездной?» — спросил я у него. «А в наличии?» — отрапортовал он. «А дети бесплатно в СССР ездят?» «На мелких у меня вот!» — боксер показал 20 копеек и пояснил. «А то денег-то нет?» «На черный день берег. Ну, чего уж теперь?» «Нормально. Вернется и приумножится», — заверил я его, и мы подчапали к метро. По пути я снял с головы кепку и вручил ее в руки Вове вместе с инструкциями. «Доход делим на три части. Я играю и пою, ты...» — посмотрел на Артема. «Силовое прикрытие на случай, если мы кому-то не понравимся». «С милицией драться не буду», — сразу заявил он. «И не надо», — одобрил я. «С милицией я договорюсь. Да и вообще, разве мы что-то незаконное делаем?» «Вроде нет», — не очень уверенно ответил Артем. «Да там таких полно», — успокоил нас Вова и спросил, тряхнув перед собой шапкой. «А я, значит, побираюсь?» «Надо говорить, месье, женеман шпаси жур», — гоготнул боксер, проявив знание классики. Хохотнув вместе с ними, смешно же, успокоил насупившегося рыжего. «Мы не побираемся, мы работаем. Просто тусуйся рядом, приплясывай и подставляй шапку тем, кого угораздило задержаться». «Понял», — Вовка успокоился. «А мне долю!» — заиграли в маленьком Славике гены отца товароведа. «Мало еще!» — надвинул ему кепку на глаза старший брат. «А что там у Тани?» — спросил я у ребят. «Пиздец полный!» — многообещающе начал Вова и вздохнул. «Зря я тогда так, ей-то хуже. Мой чего, выпил и дрыхнет, воняет только», — поморщился. «А у нее буйный, чертей гоняет». Артем покивал, подтверждая слова младшего товарища. «Мамку ее бьет, тетя Тоню», — продолжил Вова, — «а она заявление не пишет. Его подержат в отрезвителе, выпустят, он неделю на завод походит и снова в запой». «А темную не пробовали?» — спросил я. «Пробовали, старший, а хуль толку?» — сплюнул Артем на парящий от стоящей жары асфальт. В метро было прохладно и красиво. В вопросах навигации я положился на старшего товарища. И вскоре мы оказались на Старом Арбате. Миновав пивную, палатку с мороженым и кулинарию, встали на углу с самым мощным трафиком. «Вон туда со Славиком сядь и не отсвечивай», — попросил я Артема отойти. втягиваем тут первоклашку в попрошайничество. Он не стал спорить и увел братика на стоящую неподалеку скамейку. Поднявшись на цыпочки, я осмотрелся. Никакой милиции в зоне видимости. Эх, беззаботные времена. Распечатал инструмент, повесил на шею. Железной волей, смирив нервную дрожь в коленях, зашел сразу с козырей. Я начал жизнь в трущобах городских. Народ здесь тусовался разный, по случаю рабочего дня в основном дети и пенсионеры. Вот на последних песенка сработала очень хорошо. И уже после первого куплета нас окружили сердовольные бабушки и дедушки, а подставляемую Славиком кепку щедрой рекой посыпался донат, прямо пропорционально своей массе увеличивая муки совести. Да к черту, последние не отдают. К концу песни у большей части слушателей глаза были на мокром месте. Нехорошо, не буду больше грустно играть. «Выйду ночью в поле с конем», — продолжил окучивать пожилую аудиторию базовым попаданческим репертуаром. Донат на время поступать перестал. Уж больно внимательно слушали. Но по окончании трека хлынул с новой силой, а среди монеток начали появляться рублевые бумажки. Какой-то дедок протянул мне вынутую из авоськи под протестующий писк десятилетнего внука тетрадку и карандаш, попросил дать текст и ноты. Да на здоровье. На третьей песенке из-за угла появилась парочка ППСников и направилась к нам. Аккуратно раздвинув народ, они дождались конца песни и спросили, кивнув на шапку: «Бродяжничаем? Побираемся?» Благодарная публика протестующе зароптала. «Никак нет, дяденька милиционер», — внулся я. «Мы лоцируем, развлекаем граждан Советского Союза». «За деньги», — заметил мент. «Какие это деньги? Фарцуй и тряси», — посоветовал дедок, который стребовал с меня запись коня. «Милиция сама разберется», — протокольно ответил коп постарше и затребовал у меня документы. Можно начать нагнетать и потребовать ксиву в ответ, но зачем? Достав из кармана свидетельство о рождении, предъявил сотрудникам. «Андро...» Полезли на лоб глаза старшего. Он осекся, откашлялся, вернул мне документы и спросил. «Репертуар согласован?» «Не стану же я рядом с вождем», — указал в сторону мавзолея, — «антисоветщину распевать. Я ж пионер». Народ одобрительно забурчал, и патрульные предприняли последнюю попытку. «Ну-ка, исполняй!» Исполнить я был не прочь. На спящий город опускается туман. Записав песню на подставленном довольными милиционерами планшете, получил от них отданную честь, по 50 копеек в кепку от каждого, и они отправились патрулировать дальше. Концерт продолжился и неизбежно закончился. По его окончании записал желающим и остальные песни, мне не жалко, не забыв предупредить, что музыка народная, слова народные. И мы откланялись. Свернув в дворик потише, подбили бабки. «По 15 на брата! Охуеть!» — возрадовался Артем. «Батя бы не отобрал!» — грустно вздохнул Вова и, видимо, ощутив во мне надежду и опору, протянул мне набитые монетами горсти. «Пусть у тебя полежат, я потом попрошу, когда надо будет!» Сыпав все в мои руки, он выковырил пару монеток и одну отдал боксеру. «За метро!» «Спасибо!» Может ли пионер на 15 рублей скататься в Ростов, зарезать там Чикатило и вернуться обратно? Вернувшись домой, застал там сидящую за швейной машинкой маму. Трудится. «В ДК ходил», — оценила она гитару за спиной. «В ДК тоже ходил», — подтвердил я. «На английский музыку записался». «Катя водила», — ехидно прищурилась мама. «Она», — подтвердил я. «А я тут вот», — смущенно показала джинсы, — «подшить нужно». Поерзала и добавила: «Хочешь, тебе такие купим?» «Сейчас бы штаны по цене от телека носить», — хохотнул я. «Не, мне в отечественных шмотках нормально». «Точно?» — не поверила мама. «Конечно», — ответил натаскавшийся этих джинсов в прошлой жизни по самое не хочу я. «Я же не папуас». «Почему папуас?» — удивилась она. «В Тихом океане острова есть, Меланезия. Туда американцы после Отечественной войны много гуманитарной помощи самолетами завозили». Рассказывая, подошел к своему столу и машинально высыпал на него из карманов мелочь и пару одиноких бумажек. Мы тянули жребий, кому отойдут только купюры, и выиграл Артем. Сделав вид, что так задумано, не прятать же теперь. Продолжил. «Аборигены, не будь дураки!» «Ну-ка подожди с аборигенами!» — строго прервала мама. «Это откуда? И сколько?» «С ребятами на Арбате песни пели». «С Артем и Вовкой», — честно ответил я. «Людям понравилось. Насовали вот. Не буду же я отказываться. 30 рублей». «Сколько?» — схватилась за голову мама. «Это мои Вовины. Он боится, что отец найдет и отберет. Буду ответственно хранить». «А милиция?» «А милиции показал свидетельство о рождении», — снова не соврал я. «Никогда так больше не делай», — строго наказала родительница. «Хорошо», — послушно вздохнул я и спросил. «А если попросят?» «А надо, чтобы не просили!» Властно повысила голос мама. «Пусть дома лежит тогда!» Убрал я причину конфликта в шкаф. «Проездной», — показал маме, — «на место кладу». Родительница озадаченно кивнула, явно ожидая другой реакции. «Покормишь меня?» И погода в доме сменилась на привычно солнечную. «Я понимаю, что тебе хочется, к примеру, сводить девочку в кино». Трогательно воспитывала меня мама, пока я уничтожал пельмешки. «Но ты ведь всегда можешь попросить у меня». «Дают, надо брать, пожалуй, плечами. Но больше так делать не буду, если ты против». «Лучше не надо», — мягко улыбнулась она. Легендарная, как бы чего ни вышло. «А что там с аборигенами?» — вернула она разговор к нормальной теме. «Аборигены, не будь дураки, принимали гуманитарную помощь за подарки своих предков». «Умно!» — хихикнула мама. «И когда американцам надоело, негры начали строить из веток и чего попало макеты взлетно-посадочных полос, самолетов, вышек и так далее. А на себе рисовать летную форму, типа приманивать божественных птиц. Называется карго-культ, культ грузов. И вот эти наши джинсы тоже карго-культ, типа модный американец». Родительница рассмеялась, я помыл посуду, и мы вернулись в комнату. «Ой, уморил Сережка», — вытерла она выступившую слезинку. «Завтра на работе девчонкам расскажу, обхохочется». Включили телевизор, я приземлился на диван, а мама вернулась к работе. По ее окончании заметил, как мама Наташа задумчиво смотрит на обрезки. «Тебе не нужно это возвращать?» — предположил я. «Не нужно», — кивнула она. «Предлагаю эксперимент», — возвестил я. «В кислоте буржуйские штаны растворять?» — хихикнула мама. «Это потом, когда лет через 5 книжку в свет выпустят», — пообещал я. «Ну, 5 не 5, — поерзала мама. «Нужно рассчитывать на самое худшее, чтобы потом радоваться приятному сюрпризу», — пояснил я. «Вот оно что!» — засмеялась она. «Ну, давай свой эксперимент». Истратив пяток листочков из альбома для рисования, некоторое количество разноцветных тканей из маминых запасов и часть джинсовых обрезков, получили целый набор нашивок. В будущем молодежь будет их обзывать патчами. С дизайном не заморачивались. Оскалившийся питбуль, крокодил, серп и молот, мама придумала, череп, голова кота — это для особо модных девушек. «Теперь нужно как можно дороже впарить их главным карго-культистам нашей страны», — предложил я следующий шаг. «Это фарцовщикам», — правильно поняла мама. «Им», — кивнул я. «Давай считать. Без учета уже отработанные джинсы, какая получится себестоимость?» «Копеек 5, — пожал плечами мама. «Значит, просим 15 рублей, в процессе торга согласившись на 10. «Ты что, сдурел?» — обомлела родительница. «Кто такие деньги за такое отдаст?» «Ты недооцениваешь вырабатываемую собственными руками прибавочную стоимость», — покачал я на него пальцем. Подошел к шкафу, вынул оттуда увесистый капитал и уронил его поверх разложенных на столе патчей. «Вот, почитай!» Мама озадаченно посмотрела на книжку и громко рассмеялась.